Глава 64. Внуков он имел от Агриппы троих. Гая, Луция и Агриппу. Внучек двоих, Юлию и Агриппину. Юлию он выдал за Луция Павла, сына цензора, Агриппину за Германика, внука своей сестры. Гая и Луция он усыновил, купив их у Агриппы по древнему обычаю. Их он с детства приблизил к государственным делам и посылал в провинции к войскам, как назначенных консулов. Примечание. Купив по древнему обычаю, per assem et librem. При этой форме усыновления усыновляющий в присутствии пяти свидетелей перед отцом ребенка трижды ударял монетой по весам, произнося, заявляя, что по кверитскому праву этот человек мой. Отголосок древнего закона 12 таблиц, говорившего, что сын, трижды проданный отцом, выходит из-под его власти. Гай был послан с проконсульской властью на восток против парфян, Луций в Испанию. В этих поездках они и умерли. Дочь и внучек он воспитывал так, что они умели даже прясть шерсть. Он запрещал им все, чего нельзя было сказать или сделать открыто, записав в домашний дневник. И он так оберегал их от встреч с посторонними, что Луция Вениция, юношу знатного и достойного, он письменно упрекнул в нескромности за то, что в баях он подошел приветствовать его дочь. Примечание. Прясть шерсть. Традиционный добродетель римской женщины. Внуков он обычно сам обучал и читать, и плавать, и другим начальным знаниям, в особенности стараясь, чтобы они перенимали его почерк. Примечание. Вместо «плавать» «нотаре» Липси предлагал конъюнктуру «писать» «нотаре». Когда он обедал, они всегда сидели при нем на нижнем ложе, а когда он путешествовал, они ехали впереди в повозке или скакали по сторонам. Примечание. Сидели за столом обычно только дети, между тем, как взрослые возлежали.